Время быстро уходило. Михаил грустно и одиноко бродил иногда по городу, придумывая средства к новому побегу и рассуждая о гнусности наступающего торжества над ним неверных. Дивный сон еще более утвердил его в мысли бежать куда-нибудь. Ему приснился святитель Христов Николай, который, показывая способ избавиться от верной погибели, говорил Михаилу: «Не бойся, вера наша чище воды и краше солнца. Веруя и во Христа, не погибнет вовеки, не бойся, беги отсюда, я тайно буду с тобою и не оставлю тебя». Однажды, вскоре после этого сна, в глубоком раздумье, рассеянно и без цели, Михаил бродил по базару и наткнулся на старого знакомца-лавочника. «Что, сынку?» — с участием спросил крымец-старик Михаила. «Ты отрекся веры своей? О, страшно это! Что же мне делать?» — возразил со вздохом отчаянный Михаил. «Не могу перенести мучений». «Что делать?» — подхватил тот. «Бежать — одно средство». Тут добрый старик-христианин секретно начал объяснять Михаилу пути к Черному морю, где есть русские и где мог бы он безбоязненно и по своей воле жить. Старик начертил ему путевую карту и, секретно передавая ее, прибавил: «Смотри, береги этот лист. При первой поимке тебя неверными, прежде всего разорви его на мелкие частички и не давай его в руки неверных, иначе я погиб». Михаил скрыл лист и в ту же ночь, пробивший стенку в своей комнате, выходившей на улицу, убежал от грозного мучителя. Тайно и более всего по ночам пробрался он до городка Баферы и здесь случайно попал на двоих русских, которые увели его с собою в свои черноморские поселения, где уже тихо и спокойно начал вести жизнь свою бедный страдалец, занимаясь рыболовством с нашими русскими. Впрочем, и здесь враг не оставил Михаила без преследования. Михаил был гренадер. Трубка была его спутницей в горьких странствиях по аулам черкесов и по басурманским селениям Анатолии. Турки, как известно, поставляют трубку в числе верховных наслаждений чувственного рая Магометом им обещанного. А между тем наши раскольники, которым попался Михаил, были так предубеждены против табака, что считали его первым непростительным и смертным грехом, низводящим на землю все кары небесного гнева и задушающим своей горечью самых небожителей. Впрочем, Михаил как мог таил от липованов свою трубку, но раз его заметили и застали так врасплох, что самый дым табачный еще не разлился в воздухе и не утратил в нем своей зелени и запаха. Это взбесило раскольников. Собрался целый сейм против трубки и Михаила. Ни одного раскольника не было в защиту его, и общее мнение состояло в том, чтобы табашника бросить в Черное море и тем очистить землю от единственного беззаконника, ради которого может погибнуть все раскольническое их общество. Погиб бы, наверное, Михаил от руки раскольнической, если бы не вступились за него добрые болгары, прибывшие в ту самую пору к раскольникам за нагрузкою икры и рыбы. С ними Михаил отплыл в Константинополь и вслед за тем обрек себя вольной страннической жизни по разбитым странам жалкого Востока. Хорошо владея турецким языком, он сделался драгоманом запорожского кошевого и зажил пански, одевался по последней моде и как сыр в масле катался по белому свету за своим кошевым. Чего бы, кажись, желать ему при такой довольной жизни, но нет. Сердце при всех земных наслаждениях ноет, если нет для него пищи существенной, утешений благодати и чувств, достойных загробного предназначения. Как бы глубоко ни спала совесть, но бывают в ней сильные потрясения в минуты действий благодатных, когда мы совершенно разочаровываемся в лучших и в самых скромных и невинных наслаждениях. Так было и с нашим страдальцем. Пролитая им вольно или невольно кровь человеческая тревожила бедного Михаила, так что на раздолье их страннической жизни он оставался в жалком положении. Сердце его трепетало при мысли о грядущем, недовольствовалась настоящим и с невольным вздохом приводила на память давно минувшее. Он решился уйти на святую гору Афонскую и там оплакивать жизнь свою, и схимою покрыть и преступные движения сердца, и дела, достойные или многих слез кающейся души, или грозной кары небесного правосудия. Михаил достиг святой горы, вот уже с 1826 года посвятил себя здесь всей строгости покаяния, и 15 лет, как схима преобразила его из прежнего разгульного бродяги в скромного инока святогорского. Он уже хил и очень стар, но при всем том благообразен. Следствие прежних побоев и страданий отзываются во всем его существе. Он иногда едва бродит на ногах, а временем плачет и с грустью рассказывает о заблуждениях улетевшей молодости. Таковы всегда плоды нашей первой жизни. О ней всегда остается нам память или живительная для истощающихся сил старости, или свинцом, подавляющая нас в предсмертные минуты наши. Михаил назван в святой схиме Макарием. Если вам Господь даст возможность со временем быть на святой горе и посетить русский монастырь, то вы легко отыщете, даже без расспросов и без стороннего указания этого старца Макария. Вот вам очерк его. С площади двора монастырского, поднимаясь легкими уступами на возвышенность, где расположен корпус русской братии, вы к первой лестнице, ведущей к ним, подступите аркою. Справа, при самой этой лестнице, заметите вы сидящего на скамье и часто с закинутыми на лоб очками старца, работающего то рукоятки для дикилий и секир, то маленькие скамьи и прочую мелочь. Поклонитесь этому старцу в легко наброшенной иноческой полуряске, важному осанкою, сплошь посидевшему и выразительного взгляда, это отец Макарий. Попросите, если угодно, и он сам расскажет про жизнь свою и восьмикратный плен, со всеми подробностями, которые не вошли в состав моего легкого рассказа, и по ужасам, невольно возникающим при памяти пролитой человеческой крови, или по проступкам, недостойным не только биографической страницы, а даже и строки. Отец Макарий очень добр и благочестив. Ныне ему разрешено уже освежать свои силы и горячить холодеющую старческую кровь небольшую рюмкой раки и виноградным соком, но года 4 по приходе своем сюда на Святую Гору он нес чрезвычайно строгую епитимию по заповеди духовника за прежние свои проступки и заблуждения. Ему воспрещено было не только виноградное вино или водка, но даже сыр, масло, яйца, маслички и все, что только льстит лакомству и услаждает наш вкус. Кроме этих замечательных лиц в виду Русика, я мог бы указать еще много подвижников на стороне и в самых сокровенных пустынях, но в настоящем случае нет возможности удовлетворить вполне вашему любопытству. Со временем, если Бог удостоит меня воротиться из Иерусалима, я вам много кое-чего порасскажу о Святой Горе в подвижническом отношении, а если захотите слушать без отягощения и скуки и обеспечивать пересылку по почте моих писем, я разверну перед вами призанимательную греческую книгу под названием «Грешных спасений», где между назидательными и краткими поучениями помещены чудеса Божией Матери, трогательные и чрезвычайно действующие на мысль, воображение и на сердце. Не все же вдруг передать вам. Хорошенького понемножку, говорит русская пословица, потерпите. Человек до 6 русских поклонников прибыло к нам. С ними-то я предполагаю отправиться в начале сентября в Палестину. До того времени успею иногда еще переписаться с вами. Прощайте, молитесь о странствующем друге, который неразлучен с вами духом любви и единения в Господе. 28 июля 1844 года, Святая Гора.